22 февраля в Пхеньянском международном доме культуры состоялось закрытие общереспубликанского фестиваля каллиграфов, приуроченного ко Дню Звезды. В нем участвовали соответствующие работники, каллиграфы, любители и учащаяся молодежь. На закрытии отличившимся каллиграфам присвоены похвальные грамоты, дипломы и медали.